Глава 9. Сплав. Первый вечер и ночь он разрывался между девушкой и раненым бойцом. Белый пушистый комок с голубыми глазами как-то сразу привязался к нему, просто заглядывая, на удивление, умными глазенками с выражением тревоги прямо ему в глаза, когда он возвращался к обессиленной девушке. Она почти всегда была в бессознательном состоянии, несмотря на отсутствие видимых повреждений. Он поил ее живчиком и даже попытался покормить, когда она ненадолго пришла в себя. Но девушка только и смогла сказать: «Спек в Калишмелю. У него в нагрудном кармане». После чего снова отключилась. То, что парень без стопы и есть шмель, он сообразил сразу и быстро проверил его карманы, обнаружив в левом нагрудном небольшую пластиковую коробочку с тремя шприцами. Внутри каждого шприца была золотисто-оранжевая жидкость, чем-то по цвету напоминавшая янтарь, которого в его запасах скопилось немало. Спек, который по описанию в брошюрке института изготавливался из того самого янтаря, применялся для снятия боли при ранениях, а также помогал с восстановлением и регенерацией. Но вот как его нужно было вколоть? У него на планете, если кто и помнил этот варварский метод введения препаратов, то только где-нибудь в музеях древности. Их цивилизация с незапамятных времен просто вводила нужный препарат с помощью специального инжектора, который даже кожу не прокалывал. Или в особо тяжелых случаях, когда требовалось постоянное постепенное введение препарата. На предплечье устанавливалась специальная капсула, которую меняли в определенный период. Ну а теперь он держал в руках орудие пыток, и только благодаря пытливому мозгу ученого в общих чертах понимал, как должна происходить процедура. Единственное, в чем он сомневался, — место, куда нужно было ввести спек. «Кали в бедро», — послышался тихий голос парня. Он лежал с едва приоткрытыми глазами и сквозь образовавшиеся щелочки пытался рассмотреть Эль Торро. «Сюда», — он показал пальцем место посередине бедра раненой ноги. «Сбоку, чтобы в кость не попасть», — прошептал парень. Эль Торро подвинулся так, чтобы было удобно колоть, и, поднеся иглу к грязной окровавленной брючине, задумался. «Кали, не думай», — парень еле говорил. «На грязь не обращай внимания, только вводи иглу быстро, с размаха». Эль Торро посмотрел на парня недоверчиво, но все же отвел руку в сторону и с небольшим ускорением воткнул иглу почти полностью в мякоть. Он чуть было не нажал на поршень с силой, чтобы впрыснуть все содержимое как можно быстрее, но что-то остановило его. Каким-то неизвестным для себя чувством он вдруг почувствовал, что это стоит делать медленно, не торопясь. «Ты шмель?» — спросил он парня. «Да», — ответил тот уже более бодрым голосом, с едва уловимой улыбкой на губах. «А это сапфир». «Я Эль Торро», — представился парень. — «Вы с того боя, что был впереди, вышли?» Шмель кивнул. — «Кто вас так?» — «На тварей нарвались. Несколько стай, да еще перед перезагрузкой городского кластера». Парень с каждой минутой говорил все бодрее и даже уже открыл полностью глаза. — «Слушай, дай воды и живца», — попросил он. — «Во рту, как в пустыне». Эль Торро поднес ему флягу с живчиком и бутыль воды. Парень, сделав несколько больших глотков живца, почти минуту не отрывался от горлышка бутылки, полностью ее опустошив. «С утра во рту ни капли не было», — наконец отставил он бутылку с остатками воды. «А ты откуда тут?» «Да, история долгая, расскажу как-нибудь», — ответил Эль Торро. «Ты лучше скажи, что с сапфир?» Она постоянно в отключке. «Откат у нее», — ответил шмель. «Знаешь, что такое? «Не понаслышке», — кивнул Эльторро. «Я после того, как...» Он мгновенно замолчал, вспомнив слова пастыря о том, что про свои дары и умения рассказывать никому не стоит. «Ну, в общем, было дело один раз», — закончил он, отметив, что его слова и заминка совсем не вызвали никакого интереса у шмеля. «Только вы выжили», — шмель кивнул и прикрыл глаза. «Шмель? А может, сапфир тоже спек вколоть?» «Ни в коем случае», — ответил тот, не открывая век. «Ей сейчас только живчик, и как очнется усиленное питание». «Хорошо», — согласился Эльторро, рассматривая девушку, которая его тянула с каждой минутой все сильнее и сильнее. «Я так-то это знаю, просто поинтересовался. А может, тебе повязку сменить, шмель?» Он обернулся к парню. Тот лежал, закрыв глаза, и спокойно, ровно дышал. Эльторро прикрыл перебинтованный им же наспех обрубок ноги и, поднявшись, подошел к девушке. Пушистая кошка так и не отходила от хозяйки, замерев у ее лица, словно статуя. «Ну что, животное?» Он протянул руку и коснулся удивительно мягкой и шелковистой шерсти. «Не волнуйся ты так. Все с твоей хозяйкой будет хорошо». Он вновь взял живчик и попытался напоить сапфир. Но на этот раз инстинкт не сработал, и он не стал тратить драгоценный напиток попусту. Костер разжигать он не решился, и пришлось коротать ночь при свете звезд. Где-то за полночь вдруг почувствовал запах кисляка и в панике начал шарить лучом фонаря по кустам, ожидая увидеть, как собирается в низинах туман. Но ничего не обнаружив, успокоился. Правда, на всякий случай перенес к воде и привязал заторчавшую из песка корягу плот, на котором приплыли сапфир со шмелем, решив, что в случае опасности перенесет обоих туда и вместе отплывут в безопасное место. А усталость между тем брала свое. Глаза все чаще слипались, и он резко вздрагивал, почувствовав, что падает. Тишина и наступившее вдруг безветрие тоже вносили свой вклад. Только белый пушистик, что неотрывно сидел у головы сапфир, похоже, бодрствовал всегда. Эльторро присел, опершись о ствол дерева, и растер лицо руками, разгоняя кровь. Он поднял голову и уставился на обворожительный хоровод небесных светил. В бесконечной черноте ночного неба улья, словно подчиняясь указаниям невидимого и всемогущего хореографа, плавно перетекали, кружились, как вихри, крупные звезды, планеты, туманности и целые галактики. Эльторро наблюдал и вспоминал о доме, о ночном небе родной планеты с ее искрящейся атмосферой. Как все-таки велико пространство, и как оно отличается в разных местах. Воспоминания и размышления заполнили его разум, и он не сразу заметил, как хоровод наверху замер, словно на стоп-кадре. «Вот еще одна загадка этого места. Почему-то звезды могут останавливаться. Интересно. Но раньше я этого не наблюдал», — медленно протекла в сознании мысль. Что-то небольшое, мокрое и холодное коснулось его руки. Это ощущение не испугало, но сработало как триггер. Он вздрогнул и... открыл глаза. Тело, еще расслабленное от охватившего его сна, плохо слушалось, глаза почти ничего не видели в предрассветной мгле. Холодное и мокрое вдруг превратилось в мягкое и пушистое под его ладонью и произнесло «мрррр». И тут же на коленях оказалась кошка, заглядывающая ему в глаза, словно с укором за то, что он уснул. «Спасибо тебе», — погладил он кошку. «Не дала заснуть полностью. Ну что, пойдем посмотрим, как там твоя хозяйка?» Кошка, словно понимая его слова, соскочила на землю и пошла, постоянно оглядываясь на него, к сапфир. Эльторро подошел и, наклонившись, прислушался к дыханию девушки. «Воды!» — — тихо произнес приятный, но волевой голос. «Сейчас, секунду». Он на ощупь отыскал бутылку и, отвинтив пробку, протянул девушке. «Вот. Сама сможешь?» Теплые пальцы коснулись его руки, отчего он вздрогнул, и, перехватив бутылку, потянули ее в темноту. Место, где лежала сапфир, было под мощными кронами, и свет от ночных светил сюда не проникал. «Спасибо», — донесся приятный голос. «Помоги подняться. У меня где-то там живчик. Нужно найти». «Полежи, я подам». Эль Торро быстро встал и, найдя ее рюкзак, передал. Глаза почти отошли после сна, и он стал различать контуры девушки. Она уже сидела на земле. Послышался звук отвинчиваемой крышки и бульканье живчика. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил парень. «Да, извини, не представился. Меня зовут Эль Торро». «Сапфир», — ответила она, и он почувствовал оценивающий взгляд на себе. «Ты как тут оказался?» «Долгая история. Давай уже поутру расскажу. Спек я шмелю вколол, как ты просила. Он даже в сознание приходил ненадолго. Но вот с ногой его нужно что-то делать. Я перевязал и ремень ослабил. Кровь почти не шла уже. Но рану нужно обработать, чтобы заражения не было, да и зашить». «Спасибо, что позаботился о нем. Утром посмотрим, что там и как». Девушка попыталась встать, но пошатнулась, и Эль Торро еле успел подхватить ее под локоть, чтобы она не упала на землю. «Не вставай, ты сейчас слабая. Я после отката неделю отходил. Правда, как Каллет сказала, у меня ни одной кости целой не было». «Это как?» — недоуменно спросила Сапфир. Эль Торро мысленно выругался по-талорионски. Опять он сболтнул лишнего. Но почему-то он чувствовал, что этой девушке может рассказать все. «У меня дар такой, клокстопер. Вот при первой активации и приложился о дерево всем организмом. Да еще руку сломал, когда Рубера заваливал». «Ого!» — удивилась девушка. «А Калет это кто?» «Это...» Эль Торро тяжело вздохнул. «Было у меня два попутчика, Тибо и Каллет. Она медиком была, как это, фельдшером. Они пару дней назад погибли». «Извини». Сапфир положила свою руку на его ладонь и его вновь словно током пробила. «Она твоя девушка была?» «Да нет. С чего ты взяла?» — улыбнулся парень. «Она поначалу ко всем клеилась. К скитальцу, ко мне, к Тибо. Но потом на Тибо остановилась». «А скиталец это кто?» «Это крестный мой. Он нас всех и спас. А потом вывел из пекла и карту дал. Сказал, куда идти». «Так ты тоже из пекла?» — удивилась Сапфир. «Я... ну...» — замялся Эль Торро. «Ну, в общем-то, да». «Извини». Вкрадчивым и полным решимости голосом спросила Сапфир. «А отчего у тебя глаза такие?» Парня словно обдало холодным душем. Он и забыл вчера, когда таскал их на поляну, надеть очки. Но уже ощутив в душе, что эта девушка ему никогда не будет врагом, ответил. «Я таларионец с планеты Каринтуэль. Только сразу не стреляй, здесь моих соплеменников ненавидят и, как сказал скиталец, сразу убивают. Они внешники здесь, нолды. А я попал случайно». Солнце уже вышло из-за горизонта, когда Эль Торро закончил свой рассказ. Точнее, первые 10 минут это был рассказ, а потом он превратился в расспрос. Сапфир интересовала практически все. И она, словно угадывая его чувства и эмоции, задавала и задавала вопросы, а он рассказывал и рассказывал, чувствуя при этом огромное облегчение. Это был первый после скитальца человек, которому он вот так свободно мог говорить о наболевшем, ничего не скрывая. Он и не подозревал, что она его сейчас просто читает, как открытую книгу, наверняка зная, что в словах этого парня На поверку оказавшегося самым что ни на есть инопланетянином нет ни капельки лжи. И мало того, она просто физически ощущала от него поток теплых, всеобъемлющих чувств. Она сомневалась, точнее, была почти уверена, что то, что она почувствовала, это была та самая любовь с первого взгляда. Да и сама она, когда увидела это мужественное лицо с чудесными, похожими на галактики глазами, его темно-каштановые волосы, и почувствовала сильные, но нежные руки, тоже испытала неведомое до этого момента чувство. Но, испугавшись, его спрятала, закрыла под непроницаемым слоем брони. «Вот так я и попал в этот лес. А потом и вас обнаружил», — сказал Эль Торро, поглаживая устроившуюся у него на коленях кошку, мирно посапывающую и решившую отоспаться за всю свою ночную смену. «Луна, предательница», — улыбаясь, сказала Сапфир. «Нет, она от тебя ни на шаг не отходила всю ночь. Пусть поспит». «Да я не против. К тому же она редко, когда к незнакомым на руки идет. Ладно, нужно посмотреть, как там шмель, да сменить повязку». «Я сейчас». Эль Торро осторожно переложил так и не проснувшуюся кошку на лежанку Сапфир. «Ты, наверное, есть хочешь? У меня, по крайней мере, аппетит был зверский после отката». «Ничего, потерплю», — ответила девушка, поднимаясь. «И я бы тоже поел», — послышался тихий голос шмеля. «Ты давно очнулся?» — спросила Сапфир, подходя к шмелю. «Как себя чувствуешь?» «Чувствую нормально. Пятка на левой ноге чешется, зараза». Он перевел взгляд на Эль Торро. «Не бойся, парень, я могила. Да и не внешник ты вовсе». «Так ты все слышал?» Сапфир присел рядом с ним. «Слышал, но говорю же, за меня не бойтесь. Я могила». «Спасибо», — улыбнулся Эль Торро. «Тогда давайте так поступим. Сейчас сменим повязку тебе, и потом устроим завтрак из того, что есть. А потом я на охоту схожу. Нам все равно здесь еще пару дней придется просидеть, так что свежего мяса нужно будет добыть». «Ты с ума сошел?» Сапфир посмотрела на парня удивленными глазами. «Какая охота? Ты хочешь, чтобы сюда твари со всей округи на выстрелы набежали?» Вместо ответа Эль Торро взял стоявший у ствола дерева свой ВСС и, вскинув его к плечу, нажал на спуск. Раздался тихий щелчок, словно сломали ветку. И тяжелая 9-миллиметровая пуля образовала в стволе соседнего дерева сквозное отверстие. «Ого!» — удивленно воскликнул шмель. «Ты где такой аппарат взял?» «Это крестный нашел в магазине у бывшего Коллет». «Да, с таким стволом можно поохотиться». «Ну, вот и пойдет», — согласилась Сапфир. «А пока давай-ка ногу твою посмотрим». На этой прибрежной поляне они пробыли еще 3 дня. Эль Торро в первый же день подстрелил на охоте сначала зайца, а потом попался кабан. Правда, если косого он уложил с первого выстрела, то вот с кабаном пришлось помучиться. Только после 3-го выстрела, когда он попал кабану в сердце, тот свалился, не добежав до парня пары метров. Этим и питались все эти дни. Сапфир довольно быстро восстановилась и уже утром 2-го дня была полна сил и энергии. Чего не скажешь про шмеля. Осмотрев рану и торчащую обломанную кость, Эль Торро предложил стянуть кожу и зашить, чтобы в рану не попадала грязь. Но и шмель, и Сапфир посмотрели на него непонимающими взглядами. «Ты что? Какие зашить? Ты про регенерацию слышал?» — спросила Сапфир. — «Читал, но ведь нога...» — «И нога, и рука, все, что хочешь, кроме головы, конечно», — сказал шмель. — «Его в стаб к знахарю нужно», — сказала Сапфир. — «Без знахаря это будет очень и очень долгий процесс». — «Тут стаб ближайший, 300 км на юго-восток, а вот на север не знаю», — сказал шмель. — «Тут в паре дней пути был знахарь. Пастырь зовут, но...» «Кто?» — чуть не закричала Сапфир. «Повтори, как его зовут?» «Пастырь», — Тихо повторил Эльторо, удивленно уставившись на девушку. У той глаза горели, а лицо словно сияло от счастливой улыбки. «Где? Где он?» Она схватила Эльторо за плечи и развернула к себе, заглядывая в глаза. «Он в лесном кластере был, в домике. Только когда мы ушли, он на следующий день собрался в какое-то перепутье». «Вот черт!» — улыбка исчезла с лица Сапфир. «Но, по крайней мере, он жив». «Знаешь его?» — почти синхронно спросили ее парни. «Да он меня подобрал и выходил. Спас, по сути. Я, наверное, пол улья с ним и с мальком проехала, пока килдингом не попали. Жив, все-таки жив!» Девушка снова улыбнулась. «Нужно ехать в Горный», — уверенно заявил Эль Торро. «Крестный сказал, что там встретят и отнесутся нормально. Да и тут недалеко есть мост. Кстати, а вы на тварей нарвались не у этого ли моста?» «Скорее всего, у него», — ответила Сапфир, пока не улавливая, к чему это он. «Так там наверняка техника осталась. Мы ведь без транспорта со шмелем далеко не уйдем». Все переглянулись. «Шмель, ты дольше меня в сознании был. Как думаешь, осталось там что или нет?» — спросила Сапфир. «Не знаю». Шмель пожал плечами. «Но нам в любом случае нужно туда». С этими словами Эльторо стал разворачивать карту. «Вот, смотрите. Это, со слов пастыря, нарисовано. Вот мост и дорога. А вот трасса, которая идет на северо-запад. Пастырь сказал, что там ходят караваны в приграничье пекла. Нам бы до каравана добраться, а там, может, и в Горны доедем». «Добраться до каравана и не попасть вновь под стаю или, чего еще хуже, орду?» — задумчиво произнес Шмель, рассматривая карту. «Ну, этого мы как-нибудь избежим. А вот то, что и в караване может быть знахарь, это наверняка», — сказала Сапфир. «Так что давайте, завтра день на сборы и выходим». Слегка зеленоватая вода обтекала резиновые борта плота, плывущего по реке. С тихим всплеском погружались в нее импровизированные весла, выструганные Эльторро из пары стволов небольших деревьев, рекаром. Форму весла ему подсказал Шмель. А потом он и Сапфир с восхищением смотрели, как таларионский рекар словно масло срезает толстые слои дерева. И вот теперь они с Сапфир, осторожно опуская весла в воду, стараясь как можно меньше создавать звуков, направляли плот к остаткам моста. Они отправились в путь перед рассветом, осторожно вглядываясь в стелящийся над водой туман и принюхиваясь, боясь обнаружить знакомый кислотно-химический запах. Но это был всего лишь утренний речной туман. Спустив на воду плот и загрузив на него оружие, рюкзаки и шмеля, они отошли от берега и, стараясь держаться посередине русла, медленно поплыли на север. Контуры моста проявились лишь ближе к полудню, когда они уже измученные, невыносимым зноем, выбивались из последних сил. Несколько раз шмель пытался сменить Сапфир, но она категорически отказывалась. Наконец, совсем вымотанная жарой и нагрузкой, она сдалась. Теперь парни гребли изо всех сил, чтобы как можно быстрее добраться до моста. «Не думала, что нас так далеко унесло», — сказала девушка, зачерпывая ладонями воду из реки и бросая ее себе в лицо. «Да не так уже далеко», — ответил пыхтя от нагрузки шмель. «Просто сейчас против течения идем, вот так долго и получается». Сапфир вытащила из рюкзака, в котором сейчас сидела Луна, спасаясь от солнца, бинокль и стала рассматривать берег возле моста. «Что там?» — с тревогой спросил Шмель. «Никого», — тихо растягивая слово, ответила девушка. «Сапфир, если видно, посмотри, пожалуйста, транспорт», — попросил Эльторо, обливаясь потом. Вся его одежда была насквозь мокрая от пота, но он упорно продолжал грести, не сбавляя темп. «Броневики наши стоят, с виду вроде целые», — ответила она. «Хотя...» «Нет, показалось. Оба вроде бы без особых повреждений. На берег выйдем, будет ясно. Шмель, я отдохнула. Давай я тебя сменю». «Сиди», — ухмыльнулся парень. «Отдохнула она. Лучше за обстановкой следи». «Да что тут следить?» — отмахнулась Сапфир. «В радиусе 500 метров никого. Да и дальше тоже». «А как ты понимаешь?» — спросил Эль Торро. «Дар?» «Да, я чувствую твари и их постоянный голод и злобу». «Здорово!» — удивился такому умению парень. «Полезный дар!» «Шмель, а вот тебя я как-то забыла спросить, что у тебя в запасе? Ну, Эль у нас клок-стоппер, ты уже знаешь. Меня вообще в действии видел, а сам?» «Я могу управлять любым снарядом, пулей, гранатой, точно посылая, куда нужно. Развернуть в другую сторону, конечно, не могу, но подправить при прямом выстреле вообще без проблем». «Это поэтому Сапсан тебя за пулемет ставил?» «Ну да», — голос Шмеля погрустнел при упоминании командира. «Извини», — Сапфир положила руку ему на плечо. «Он и для меня очень дорог». «Тихо!» — вдруг вскрикнул Эль Торро, перестав грести. «Слышите?» «Что?» — встревожилась Сапфир. «Позади!» почти прошептал Эль Торро и медленно развернулся. «Черт, волна! К берегу!» — закричал Шмель, бешено загребая веслом и разворачивая плот на месте. «Греби! К берегу! Не успеем!» — крикнула Сапфир, с ужасом наблюдая стремительно приближающуюся стену воды высотой 3 метра. Вода, бурля и создавая буруны, смывала начисто все, что было у нее на пути. В бурном потоке мелькали стволы деревьев, какие-то обломки. Ниже по течению берега были отвесными, и там, зажатая с двух сторон, волна поднималась на неимоверную высоту. И теперь, вырвавшись из теснины, она разливалась по окружающим лесам, теряя при этом высоту, но не теряя мощи. «Хватайтесь за леера и держитесь!» — крикнул Шмель, обвивая вокруг руки канат, который был закреплен по бортам плота. Эль Торро кинулся к рюкзакам, выхватив из кармана длинный шнур, пропустил сквозь ручки, начал привязывать их к лееру. «Держи!» — протянул он Сапфир конец шнура. «Будем держать вместе!» Свой конец он пропустил сквозь защитные скобы курков оружия и, продев под леер, намотал на руку. Он едва успел схватиться за леер, когда плот подбросило вверх, закрутило в водовороте и понесло с бешеной скоростью вверх по течению. Несмотря на разлив, встречные потоки сталкивались, повышая уровень водной стены и вызывая жуткие водовороты, грозящие затянуть легкий плотик вместе с его обитателями на дно реки. Плот кидало и швыряло в разные стороны. Рев потока заглушал все звуки, и что-либо кричать было бесполезно. Они просто распластались на плоту, вцепившись намертво в леера. Вот уже промелькнул в безумном круговороте мост, вот по берегам вновь пошли леса, а сами берега стали выше, и расстояние между ними сокращалось. Волна вновь стала расти, поднимая утлое суденышко все выше и выше. Эль Торро увидел, как Сапфир прижала к себе свой рюкзак, накрыв его телом, и с трудом удерживалась за леер. Еще немного, и ее просто смоет с плота очередным потоком. Он протянул руку и схватил ее ладонь, подтягивая к себе. Что-то больно врезалось в бок, сбивая дыхание. И не успев оправиться от этого удара, он почувствовал, как сверху на голову обрушилось что-то. Ускользающим в темноту сознанием он успел перехватить полный ужаса взгляд Сапфир и отключился.